«Ученики? Компаньоны?» Кардинал обратил внимание на Олию, взгляд его потеплел. «Красивая у тебя ученица, Симеон. Растет твое мастерство и влияние, растет. Вон и внучку мастера четырех углов в дело взял, а дед беспокоится. На днях лично ко мне обращался, слезно просил найти любимицу. Впрочем, я искать не стал. Зачем? Коли она с тобой, то и не пропадет». «Мы пришли для того...» Начал было Семен напористо, с неудовольствием чувствуя, что опять в который раз при беседе с кардиналом начинает терять инициативу разговора, попадать под гнетущее обаяние этого человека. «Для того, чтобы... Как там на улице?» Сложив руки на груди, доброжелательно спросил кардинал у девушки, не обращая внимания на запальчивость Семена. «Сегодня ведь праздник, день перекрестка. Небось, гуляет уже народ, да? Фейерверк в полночь будет. Должен быть, не знаю, увижу ли». «Мы с утра во дворце, ваше величество», скованно ответила Оля. «Наверное, гуляет». Девушка беспомощно посмотрела на Семёна, тот слегка пожал плечами. Он о таком празднике вообще слыхом не слыхивал. «Неужели вы все это время знали о нас? О том, что мы по дворцу ходим?» «Видишь ли, милая девочка», кардинал зевнул. «Поисковые заклинания нашли Семёна часа два тому назад, о чем мне немедленно было доложено теми же заклинаниями, дублирующий сигнал по личной императорской линии. Был бы он там...» Кардинал неопределенно махнул рукой в сторону. «То сидел бы сейчас в кутузке. Ни за что сидел бы. Потому что я тебя, Семен, арестовывать не хотел. Не для того ты мне нужен был. И сидел бы очень долго, без моего личного вмешательства. Хорошо, что ты здесь оказался, во дворце. Я, собственно, уже дал прямое распоряжение убрать тебя из поиска. Да и твое личное дело приказал уничтожить. Живи, сколько осталось». Кардинал внезапно помрачнел, глядя на исписанный лист, отвел взгляд в сторону. «А зачем вы меня искали?» Семен понимал, что не о том идет разговор, не о главном, но не спросить не мог. «Но...» Протянул кардинал, откинувшись на спинку стула. «Теперь оно не важно. Но раз ты спрашиваешь, отвечу. Время пока есть». Кардинал крепко потер лицо, словно массируя его, словно оно у него онемело. «Ты, разумеется, в курсе происходящего?» Семен кивнул. «И знаешь, из-за чего все случилось? Иначе не пришел бы сюда, не так ли? Невзирая на защиту дворца». Семен опять кивнул. Ему не нравилось, что кардинал опережает его вопросы. Ему вообще не нравилось поведение кардинала. Неправильное поведение. Слишком оно было спокойное. «Мирозданию приходит конец, Симеон». Кардинал опустил глаза к листу бумаги, уперся в него невидящим взглядом. Я его устроил тот конец, что самое паршивое. Я хотел, Симеон, выйти через тебя на бога Слимпа, на самозванного, но могущественного бога. Хотел просить его помочь отменить заклинание, которое я сам же создал и применил, не зная всех его последствиях. Чужие исчезли, да. «Но скоро исчезнем и все мы». Кардинал поднял взгляд, посмотрел мимо Семёна, сказал глухо. «К утру погибнет чумной мир. Слышал о таком? Ах да, ты ж всегда представляешься младшим принцем из него. Значит, слышал. И дальше все пойдет по нарастающей, Семён. По очень быстрой нарастающей. И к концу следующей недели не будет ни одного мира из тех, что стронулись с мест после моего заклинания. После его активизации». «Погодите», – оторопел Семен. «О чем вы говорите? Это же космический процесс. Это ж столетиями, тысячелетиями может продолжаться. Ерунда какая-то, право. Вы ошибаетесь». «Это не космический, а магический процесс», – негромко поправил его кардинал. «И у него свои законы, мне ли не знать. Я оказался тем самым великаном Дудо, который наконец-то разрушил стену своей темницы. Межмировую стену. Ты знаешь эту легенду, Семен?» «Знаю». Семен с трудом сглотнул, во рту вдруг пересохло. Однако все было гораздо хуже, чем казалось на первый взгляд. Куда как хуже. «Я не хотел применять то заклинание до последнего», — горько усмехнулся кардинал. «Надеялся, что с проблемой можно справиться обычным образом. Ты не поверишь, Семен, сколько моих бывших друзей предало меня, когда я стал регентом. Сколько их заключило тайный альянс с чужими, с их остатками. и все лишь для того, чтобы свергнуть меня. В земляном мире, как оказалось, вовсю шли работы по изготовлению новой пентаграммы матки с прямыми поставками материалов отсюда, из мира перекрестка. Кардинал зевнул, прикрыв рот ладонью. И мне пришлось... Я был обязан. Кардинал умолк, глядя в глаза Семёна. Что, осуждаешь? Он слабо усмехнулся. Молодой ты еще, Семён, глупый. Ни черта в интригах и политике не понимаешь. Да, я не разбираюсь в политике. Семён чувствовал, что начинает злиться. Возможно, я и впрямь глупый. Но зато я никогда не применил бы непроверенное колдовство, убивающее колдовство. Даже против чужих не применил бы. Неужто? Брови кардинала удивленно полезли вверх. Сонный взгляд прояснился. Никогда, никогда. Даже если б не было другого выхода. Совсем не было. Никогда. Гордо отрезал Семён. Потому что выход всегда найдется, даже если его и нету. И вообще, немедленно отдайте мне... «Нам ваше заклинание! Я знаю, как исправить вашу ошибку, я могу...» «А если не отдам?» Кардинал оживился. Куда подевалось его безразличие? Даже щеки порозовели. «А? Что делать будешь?» «Вызову вас на дуэль!» Рявкнул Семён. «Немедленно, сейчас! От этого заклинания зависит жизнь тысяч миров! Наша жизнь! Моя и моих друзей!» Семён в запальчивости вскочил с дивана. «Дуэль!» Насмешливо протянул кардинал. «Эки ты резвый. Да куда тебе против меня, мальчишка? Дуэлянт, подумать только. Эх, Семён, Семён, тогда я вызываю вас на дуэль». Шагнул вперед Хайк, отодвигая плечом Семёна. «Раз вам нужен хороший противник, то сразитесь со мной. С клоунами не дерусь принципиально». Сухо ответил кардинал. «Здесь вам не ярмарка и не балаган, господин чудак. Я не клоун». Хай гневно упер руки в бока. «Я мастер многопрофильного боя из клана Болотной Черепахи. 12-й уровень обучения. Тем более не буду». Равнодушно сказал кардинал, меряя черепахового бойца взглядом. «Я против тебя, как Семён против меня. Не пойдет». «Тогда заклинание гони, гад!» Завопил Мар, потеряв всяческое терпение. «Если слышишь меня, так гони, а то валяй дурку, понимаешь? Совесть иметь надо, понял?» Кардинал неожиданно расхохотался, до слез. «Цирк, сущий цирк. Ну нету у меня того заклинания, понимаете? Нету. Я его заставил и записал прямо в книжке первичных заклинаний. А когда увидел, что все, конец, нет никакой надежды, сжег ту проклятую книгу. Сегодня утром и сжег вместе с самодельным заклинанием». Кардинал неожиданно перестал смеяться. Промокнув глаза носовым платком, он выжидательно оглядел визитеров. «Да, жаль, что вы опоздали. Очень жаль. Еще вопросы есть?» Семён отрицательно покачал головой. Говорить с кардиналом ему было не о чем. «Тогда прошу вас покинуть помещение». Официальным тоном приказал кардинал. «У меня неотложное дело, господа. И я хотел бы побыть один». Он зевнул протяжно-протяжно. «Вы негодяй!» – сжав кулачки, крикнула Оля. «Вас убить мало! Вы!» Она не нашлась, что еще сказать, лишь тяжело задышала. «Именно это сейчас и происходит», – мрачно сказал кардинал. «Я принял перед вашим приходом яд. Хороший яд. Мне не будет больно. Я просто усну. А после... После откроются все выходы из дворца. Прощайте, юноши. Идите, веселитесь. Сегодня праздник, сегодня можно». «Блеф!» – взорвался Семён. «У вас наверняка не одна жизнь в запасе». «Я не считаю себя вправе жить после всего мной содеянного». Мягко, словно разговаривая с капризным ребенком, ответил кардинал. «Потому я отказался сегодня от всех своих запасных жизней. Да и вряд ли они мне пригодятся, когда погибнет мироздание. И посмертного существования тоже не будет». Глаза кардинала медленно закрылись, руки опустились. Он покачнулся и упал грудью на стол. Лоб кардинала императора звучно ударился об столешницу. Кардинал замер, скособочившись, уткнувшись лицом в подписанный им документ. «Блеф!» – неуверенно повторил Семён. «Кардинал?» «Он что, правда себя отравил?» Оля в ужасе схватилась за голову. «Семён, сделай что-нибудь скорей!» Семён бросился к кардиналу, откинул его на спинку стула. К Глаза у того были открыты, зрачки расширены. В углу рта пузырилась густая пена. Кардинал еще дышал, пока что дышал,